Шпионский бумеранг. Драматические события, связанные со строительством в Москве нового американского посольства, постепенно уходят в прошлое, а многими уже и забылись. Так что я их вам напомню. Ввиду размножения сверхразума посольских чинов США и СССР согласились построить громадные вместительные посольства на взаимной основе. Мы в Вашингтоне, они в Москве. Чтобы не ввозить каменщиков и штукатуров, обе высокие стороны решили воспользоваться туземной рабочей силой. Трудилась она под наблюдением сотрудников безопасности враждебной стороны. Когда возвели стены, Советский Союз выступил с пресс-конференцией, на которой были показаны всяческие жучки, трубочки и лампочки, которые американцы носовали вкладку. Американцы ответили неадекватно. Они сказали, что из-за обилия подслушивающих устройств в их посольстве даже кирпича почти не видно. Пошли взаимные оскорбления и обиды. Строительство прервалось. Американцы решили строить заново. Верхние этажи разобрали. А тут у нас власть сменилась. И стали править страной люди откровенные и честные. И новый министр безопасности Бакатин возьми да и отдай американцам все наши планы. Где что воткнуто. Представляете, что после этого началось в Америке? Американцы решили, что Бакатин дьявольски хитер, и принялись разрушать свое посольство активнее прежнего. А наши сочли поведение министра чрезмерно честным и отправили Бакатина на дачу разводить розы. Американцы оставили от посольства только фундамент, и на нем воздвигли корпус руками проверенных морских пехотинцев. Это все история, но она имеет продолжение. В кабинете нового министра федеральной безопасности раздался телефонный звонок. Звонил прямой телефон начальника контрразведки. Министр спросил: «Чего тебе?» Начальник контрразведки ответил: «Это не телефонный разговор. Спускайся к 9-му подъезду. Буду ждать тебя снаружи. Узнаешь меня по красной гвоздике в петлице и газете «Слово и дело». «Добро», — сказал министр. Он потом угадал, что дело предстоит важное. «Только с цветком измени ситуацию. Нас уже во всем мире по красным гвоздикам расшифровывают. Каких людей на этом потеряли?» Через 10 минут, спустившись вниз, министр увидел у подъезда начальника контрразведки с журналом «Playboy» и белой гвоздикой в петлице. Впрочем, он узнал бы его и без этой маскировки. «Куда идем?» – спросил министр, одетый скромно, но со вкусом. Начальник контрразведки не ответил. Перевел шефа по подземному переходу в кафе «Стоячок» на месте бывшей пионерской организации. Заказали по капучино. «Сегодня», – сказал начальник контрразведки, – в 9:40 был перехвачен разговор между резидентом разведки США, советником Робертсом, и неизвестным пока агентом. «Молодцы!» – похвалил министр. «Но капучино здесь дерьмо!» Они перешли в соседнее кафе. Министр заказал себе эспрессо, а начальник разведки – капучино. «Где они беседовали?» – спросил министр. «В центральном корпусе нового посольства». «Да ты что?» «Вот именно! А капучино здесь отменный». «Они здание разобрали по кирпичику?» – спросил министр. «Разобрали». «Снова построили?» «Построили». «Бакатин им документацию отдал?» «Отдал». «Так как подслушали? Неужели орнитолог?» Начальник контрразведки отрицательно покачал головой. Орнитологом прозвали одного настырного изобретателя, который разработал метод впаивания микрофонов в головки ворон. Но оказалось, что снабдить передатчиком всех ворон Москвы технически неосуществимо и дорого. А если ограничиться избранными экземплярами, то они летят подслушивать куда угодно, только не к американцам. «Говори», — попросил министр. «Они оставили фундамент, простучали его, прозвенели, сняли все, что можно, но основу оставили». «От фундамента до кабинета резидента не добраться», — сказал министр. «Звук не дойдет». Начальник контрразведки кивнул. Он знал это не хуже министра. «Так в чем же дело? Докладывай». «Грубин», — назвал начальник контрразведки короткую фамилию. «Неужели?» «Он самый». «Буди», — приказал министр. Грубин для министра был агентом спящим, то есть незадействованным. Вроде бы не мертвым, но и не живым. Впрочем, его трудно было назвать агентом, потому что он сам считал себя патриотом, но никак не агентом. Но уже через 40 минут после разговора министра с начальником контрразведки скромный Ауди начальника городской безопасности Великого Гусляра Со страшным скрипом тормозов остановился возле дома номер 16 по Пушкинской улице. Начальник по фамилии полицеймака, пробегая по двору мимо окна грубинской скромной квартиры, постучал в него условленным стуком. «Спартак! Чемпион!» 6 лет Грубин не слышал этого стука. Он вздрогнул, собрался с духом и пошел к двери. Открыл дверь, впустил майора полицеймака. Поздоровался. Майор с ним тоже поздоровался. Городок маленький, все друг друга знают. «Чай, кофе?» — спросил Грубин. Полицеймака отрицательно покачал головой. Он смотрел на худого, взъерошенного человека средних лет, сутулого и узкогрудого, на Александра Грубина, известного в городе, изобретателя и чудака. Грубин достал из шкафа начатую бутылку гуслярского абсолюта. Они выпили с полицеймака за встречу. За прошедший Новый год, за День независимости. «Твоя-то сработала», — сказал полицеймака. «Ты откуда знаешь, майор?» — спросил Грубин. «Если я прав, то быть мне генерал-майором», — сказал полицеймака. Выпили за это. Помолчали. Грубин вспоминал. 5 или 7 лет назад, когда еще строительство посольства только планировалось, профессору Минцу, что проживает в соседней квартире, попалась выпавшая из космоса бактерия. Или даже вернее спора. Профессор, по-хорошему, заинтересовался пришельцем и стал его изучать. Что обнаружилось? Оказалось, эти бактерии носятся в открытом космосе, и им трудно отыскать друг дружку. Вот они и научились в процессе эволюции читать мысли, слышать их на диких расстояниях. Иначе как отыскать любимую? Поделился как-то Минц своим открытием с Грубиным. А Грубин ведь страшный умелец. Еще давно он написал на рисовом зерне слово о полку Игореве. Но поэма погибла, кто-то ее склевал. В Грубине никогда не утихала склонность к блохизму. Блохизм – это качество русского народа. Вернее, умение подковать блоху, который после этого не сможет прыгать. Читали? Типичная русофобия, сочиненная писателем Лесковым. Когда Грубин увидел у соседа под микроскопом космические бактерии, которые подавали усиками сигналы, а сигналы были такими четкими, что особо чувствительный приемник Минцы, переделанный Грубиным из простого Сони, громко пипикал, откликаясь на призыв минцевских пленников, то у Саши созрел план. Надо приспособить к бактериям ножки или колесики, чтобы они могли передвигаться по Вселенной и встречаться с подругами не по воле космических струй, а по собственному намерению. Работа оказалась сложная, не хватало материалов и опыта. Как-то устав, Грубин сидел со своим знакомым чекистом полицеймака и рассказал ему о проблемах. Полицеймака, хоть и был в стельку, профессионально отложил беседу в мозгу и послал отчет о ней в центр. В центре запись попалась на глаза светлой голове. Она потом убежала к врагам, но в пути была застрелена на границе проводниками-таджиками. Светлая голова Геннадий отвечал за снабжение аппаратуры стройки американского посольства. «Если, — подумал он, направляясь к начальству, — этот чудак Грубин приделает к бактериям ноги, то не исключено их использование в оперативных целях». Начальство посмеялось, но встретилось на банкете с начальником контрразведки и, чтобы повеселить генерала, рассказало о чудаке из великого гусляра. Начальник контрразведки отличался от своих подчиненных. Он знал, что великие изобретения появляются из мест для них неприспособленных, а шпионы попадаются на мелочах. «Предоставить условия», — приказал начальник контрразведки опешившему полковнику. И на следующий день Грубина взяли прямо в подъезде, привезли в Вологду, в Воронке, оттуда черным рейсом в Москву. Там его уже ждали лаборатория и все бактерии, конфискованные у Минца. Минц получил принудительную путевку в ведомственный санаторий Академии наук. Надо признать, что к тому времени, когда посольство уже было напичкано достойной аппаратурой, Грубин многого не достиг. Если и сделал он бактериям ботинки, то эти ботинки оказались бактериям, как кандалы. Они все норовили стащить их с ножек или даже сожрать. А сдавшиеся передвигались так медленно, что стыдно их было запускать к американцам. Грубину срезали смету, потом сделали предупреждение о несоответствии. В штат его даже не пригласили. А он был счастлив. Не хотелось ему в штат. Чтобы совсем уж не кидать на ветер казенные деньги, отступая из посольства, чекисты кинули весь запас бактерий в щель в подвале. Вот и вся история. С тех пор прошло лет 5 или 7. Все остальные средства подслушки были ликвидированы или разоблачены, а бактерия мало-помалу проползла щелями на 5-й этаж и распахнула ушки, стараясь услышать, нет ли поблизости самки. А так как в той организации ничего не выкидывают, даже ваше личное дело с детства там лежит, то сигнал пошел на ленту в центре. Начальник контрразведки пригласил погулять министра. Полицеймака пошел к Грубину. Они с Грубиным напились. Уже из Москвы, из автомата, Грубин дозвонился до Минца. В трубке шуршало, попискивало и дышало. Ведомственный санаторий плотно контролировался органами. «Лев Христофорович», — задал вопрос Грубин, — «вы тоже думаете, что бактерия доползла до 5-го этажа?» «По моим расчетам, ей еще ползти и ползти». «А что предполагаешь?» — спросил Минц. «Может, у нас течка началась, так сказать, брачный период?» «Почему такое мнение?» «Интуиция», — сказал Грубин. Минц понял, что не только интуиция, но это не телефонный разговор. Он вышел в санаторский сад, стал гулять и думать. За ним гуляла служба внешнего наблюдения. И все время стреляла у Минца спички. Свои кончились. Да ведь не побежишь за ними в корпус. А вдруг Минц сорвется? В тот вечер Грубина вызвал к себе начальник контрразведки. «Премию тебе выпишем», — сказал он, — в размере 10 зарплат. — В долларах? — спросил Грубин. — Постыдись, — сказал начальник контрразведки. — Даже я не каждый день получаю. Ты лучше скажи мне, что ты Минцу не договорил? Я весь день пленку крутил. Чую замысел, а в чем не понимаю. Грубин попытался ускользнуть от ответа. — А как там у противника? Так они называли американцев. — Много интересного. Личные беседы, служебные разговоры. Просто клад. Так ты будешь признаваться, что тебя тревожит? И тут Грубин догадался. Начальника контрразведки великой державы, генерала с 3 звездочками на погонах, тоже что-то тревожит. Тогда Грубин махнул рукой и сказал. Я с бактериями работал. Не думал, заразны они или нет. Минц мне сказал, что у них метаболизм инопланетный. Мало шансов, что заразные. Я успокоился. И когда под микроскопом ножки им привинчивал, перчаток не надевал, воздух вдыхал и не считал их, сами понимаете. — Не понимаю, — строго возразил начальник контрразведки. — Забыл я о них, пока вы не напомнили. И вдруг вчера слышу. Простите, трудно говорить. — Мы проверили, — сказал генерал. — У тебя есть увлечение. Зовут Вероника. Работает кассиром в книжном магазине. Есть соперник. — Не надо, гражданин генерал. — взмолился Грубин. — Не терзайте. Генерал отошел к окну. За окном была обыкновенная улица, обыкновенные дома. Для любопытных глаз — обыкновенная виртуальная реальность. — Мне ведь тоже нелегко, — сказал он глухо. — У меня жена молодая, 3-я. Хорошо еще, что теперь партии нет. А то могли бы исключить за аморалку. Я вчера задержался. Знаешь ведь, какая у нас работа. Ни графика, ни расписания. И понесся мыслями к Ларисе. Сижу в кабинете, несусь мыслями. Вдруг слышу в сознании. Отстань, старый козел. Разве не видишь, кто на мне лежит? Мне прямо дурно стало. Все прошел. И Корею, и Афганистан, и Анголу. Думаю, померещилось. Вызываю машину, рву домой, а ее нет. Приходит через 30 минут и говорит. Только не подозревай меня ни в чем. Мы играли в дурака у подруги Люси. — Значит, был контакт? — спросил Грубин. Генерал молча кивнул и сплюнул на паркет. — Ты тоже послал своей привет? — Нет, получил от нее, — ответил Грубин. — Примерно так. Мой возлюбленный, если ты еще будешь в своей командировке торчать, не выдержу и отдамся. — А моя еще намылилась квартиру разменивать, — сказал генерал. Вчера я ее любовную мысль перехватил. — Минца вызывать будем? — спросил Грубин. — А может, сам подтвердишь мои худшие подозрения? — Могу подтвердить, — сказал Грубин. — Значит так, эти споры развиваются. К нам они попадают молоденькими, а через 5-7 лет достигают половой зрелости, понимаешь? — К сожалению, да. Потому они и молчали в американском посольстве. Чего им волны посылать? Если еще страсть в организме не накопилась. — А ты, гад, их руками хватал, — сказал генерал. — Кто их не хватал?